Около 9 часов утра во вторник они встретились на 5-м этаже здания суда округа Дейт в Майами, где представителям прокуратуры была отведена небольшая комнатушка. В непосредственной близости от нее располагалась дверь в зал заседаний Большого совета присяжных, где должны были происходить основные события. Оба были в рубашках с короткими рукавами. Пиджаки они сбросили сразу же. Ночью в здании суда отказали кондиционеры. Ремонтники уже не первый час колдовали над системой где-то в подвале, но пока без успеха. Монтесино собирается вызвать тебя первым свидетелем. Постарайся до этого момента не растаять, — напутствовал Ноулс. Голоса, донесшиеся из коридора, означали, что прибыли члены Большого совета. Их было 18, поровну мужчин и женщин, и почти поровну и представителей 3 основных рас — латиноамериканцев, черных и белых. Основная задача, которая обычно встает перед подобным советом, с виду проста — определить, достаточно ли собрано доказательств и вески ли основания для возбуждения уголовного дела против того или иного лица. Причем, в отличие от обычных судебных разбирательств, заседания Большого совета проходят, на удивление, неформально. В Майами, например, на них далеко не всегда присутствовал даже окружной судья, который надзирал бы за исполнением законности в ходе заседания и огласил бы решение присяжных в самом его конце. В зале присяжные рассаживались вдоль 4 длинных столов. В торце одного из них стоял стол для председателя совета, его заместителя и секретаря, а в противоположном — для обвинителя, как правило, одного из заместителей прокурора штата. Он должен был представить дело присяжным и провести опрос свидетелей. Сегодня эти функции взялась выполнить сама прокурор штата. Показания свидетелей фиксировала стенографистка. Присяжные имели право в любой момент вмешиваться в процедуру и задавать вопросы, что они и делали. Любая информация, прозвучавшая во время заседания Большого совета, считалась секретной. Присяжные давали подписку о неразглашении, нарушение которой, без особого на то разрешения, грозило серьезными карами. «Прежде всего должна извиниться за невыносимую духоту в зале», — начала заседание Адель Монтесино. «Нам обещали, что кондиционеры скоро заработают, а пока особо страждущие могут снять с себя все лишнее в пределах приличия. Мужчинам это сделать легче, хотя результат менее впечатляющий». Реплика была встречена улыбками, несколько мужчин тут же поспешили избавиться от пиджаков. «Я прибыла сюда сегодня, — продолжала Монтесино, — чтобы получить у вас санкцию и выдвинуть тройное обвинение против одного и того же человека. Один из пунктов обвинения — соучастие в предумышленном убийстве. Обвиняемая — Синтия Милдред Эрнст». До этой секунды присяжные еще с рассеянным видом озирались по сторонам. Последние слова прокурора заставили кого-то вздрогнуть, кого-то резко выпрямиться на стуле, кого-то в голос охнуть. Наклонившись вперед, председатель жюри спросил: «Речь идет о совпадении имен?» «Нет», — ответила Монтесино. «Речь действительно идет о городском комиссаре Майами Синтии Эрнст. А двое людей, чья смерть стала результатом ее преступных действий, ее родители Густав и Эленор Эрнст». Кое у кого в зале челюсти отвисли в прямом смысле слова. «Не могу поверить», — заявила пожилая черная дама. «Я сама сначала отказывалась верить», — признала Монтесино. «Но теперь верю. И могу предсказать, что после того, как перед вами предстанут свидетели, и вы прослушаете одну совершенно невероятную запись, и вы поверите, что это правда, по крайней мере, утвердите передачу дела в суд». Она переворошила бумаги перед собой на столе и продолжала: Второе обвинение, которое я выдвигаю против Синтии Эрнст —